Глава 31, повествующая о том, как Джубадзе, сохраняя верность, привел в возбуждение царя обезьян и как Суню-кун мудростью покорил духа. Верность долгу, глубокое чувство в душе пробудила. Так в учении Будды таится великая сила, всем явлением самую сущность она возвращает, дзынь и му, элементы стихий усмирив, сочетает. И бессмертие готовят былые источники страсти, чтобы вместе вошли мы в миры бесконечного счастья. Так к учению буддизма, к вратам его мы приступаем с утра, путь совершенства, который отныне мы знаем, Будда этим путем посылает свой дух первородный. Братья старшие и младшие встречаются в дружбе свободной. От пяти элементов все демоны форму приемлют. Шесть разрядов существ, уничтожив, в Дайлейнскую землю устремились монахи, благочестием к святыне влекомы, поклониться во храме раскатов великого грома. Итак, обезьяны толпой с шумом налетели на дурня, стали тащить его и в конце концов порвали ему халат. «Ну, теперь все!» — бормотал, читая про себя псалмы Джубадзе. «На этот раз они меня прикончат». Обезьяны притащили Джубадзе к пещере. Великий мудрец сидел на крутой скале над обрывом. «Ах ты, грязная тварь!» — стал он ругать Джубадзе. «Ну, ушел ты от нас, и дело с концом! Зачем же было оскорблять меня?» «Дорогой брат!» — отвечал Джубадзе, опустившись перед Суню-куном на колени. — Разве осмелился бы я ругать тебя? Да я откусил бы себе язык, если поступил подобным образом. Я говорил лишь, что ты не хочешь идти со мной, и придется мне возвращаться одному и доложить об этом учителю. Тогда уж пусть он поступает, как хочет. — Разве можно обмануть меня? — сказал тут Суню-кун. Ведь сам подумай, стоит мне взять себя за левое ухо, и я все могу услышать, даже то, что говорят в обители Будды. Если же я потяну к низу свое правое ухо, то могу услышать, как сам князь Ада Яньван сводит в преисподние счеты со своими судьями смерти. Как же ты мог подумать, что я не слышу твоих оскорблений? «Дорогой брат», — сказал на это Джубадзе, — «ведь я знаю твой коварный характер, не иначе, как ты опять изменил свой облик и следовал за мной, чтобы подслушивать». «Ну-ка, ребятки!» — крикнул тут Суню-кун. «Принесите к мне дубинку да побольше. Для начала всыпьте ему 20 ударов спереди, затем разукрасьте его спину еще 20 ударами, а потом я еще на прощание угощу его своим посохом». «Дорогой брат!» — взмолился перепуганный Джубадзе, повалившись на колени и непрерывно отбивая поклоны. «Умоляю тебя, пощади меня ради нашего учителя!» «О каком это ты учителе вспомнил, любящий милосердие и долг, сын мой?» — сказал на это Суню-кун. «Дорогой брат!» — продолжал молить Джубадзе. «Если тебе не жаль учителя, то сделай это хотя бы ради бодхисаттвы!» Услышав имя Бодхисаттвы, Суню-кун заколебался. «Ну, вот что, брат, — сказал он, — я пока бить тебя не буду. Но смотри, говори всю правду и не вздумай меня обманывать. С танским монахом случилось какое-то несчастье, а ты пришел сюда морочить мне голову, не так ли?» «Да говорю же тебе, что ничего не произошло, — продолжал твердить Джубадзе. — Он действительно по тебе соскучился». «Ты что же это, негодяй? Хочешь, чтобы тебя действительно побили?» — вскипел Суню-кун. «Зачем ты водишь меня за нос?» Вернувшись в пещеру водного занавеса, я ни на минуту не забывал о нашем учителе, так как знал, что на каждом шагу его поджидают бедствия и несчастья. Так вот, если не хочешь быть битым, говори скорее, что случилось. «Дорогой брат!» — взмолился Джубадзе, отбивая поклоны. «Да, я действительно хотел обмануть тебя. Мне и в голову не приходило, что ты обладаешь такой прозорливостью. Пощади меня. Разреши мне встать, и я все расскажу тебе». «Ну, ладно, вставай и рассказывай», — приказал Суню-кун. Обезьяны отпустили дурня. Он тотчас вскочил на ноги и стал озираться по сторонам. «Ты что высматриваешь?» — спросил его Суню-кун. «Смотрю, где дорога пошире, чтобы удобнее было бежать». «Куда же ты думаешь бежать?» — спросил Суню-кун. «Ты можешь тронуться в путь на 3 дня раньше меня, и все же я догоню тебя». «Говори скорее», — приказал он. «И смотри, еще раз рассердишь меня, пощады не будет». «Теперь я скажу тебе всю правду», — отвечал Джубадзе. «После того, как ты ушел от нас, мы вдвоем шоссеном остались охранять учителя. Мы шли и шли, и вот очутились у густого соснового леса. Учитель спешился и послал меня собирать подаяние. Я долго шел, но так никого и не встретил. Сильно утомившись, я прилег в траву и уснул. Кто мог подумать, что и шоссен уйдет от учителя? А оказалось, что он отправился разыскивать меня. Ну, а ты знаешь, что учитель не может спокойно сидеть на месте? Так вот, оставшись один, он пошел прогуляться и, выйдя из леса, увидел золотую пагоду, от которой исходило сияние. Он принял пагоду за монастырь. Но оказалось, что там живет дух по прозвищу Желтый Халат. Вот он и схватил нашего учителя. Когда же мы с шоссеном отправились на поиски, то нашли только коня и вещи, а учителя нигде не было. Тогда мы ринулись к обиталищу духа и вступили с ним в бой. Однако, на наше счастье, учитель повстречал свою спасительницу. Это была принцесса, третья дочь правителя страны Баосянго, которую также похитил дух. Она написала домой письмо и поручила нашему учителю отвезти его к отцу. А в благодарность за это уговорила духа освободить учителя. И вот, когда мы прибыли в главный город страны, и учитель передал письмо, правитель стал просить его усмирить духа и вернуть ему дочь. «Ну, а ты, брат, сам знаешь, как наш учитель усмиряет духов. В общем, пришлось нам, шоссеном, снова вступать с ним в бой. Но, однако, оказалось, что дух обладает огромной волшебной силой, поэтому ему и удалось захватить шоссена. Потерпев поражение, я отступил и укрылся в траве, а дух, тем временем, превратившись в статного благородного человека, проник во дворец и заявил, что пришел познакомиться со своей родней. Потом, пустив в ход свои чары, он превратил нашего учителя в полосатого тигра, и лишь благодаря случайности конь-дракон услышал об этом. Приняв свой настоящий вид, дракон ночью отправился на поиски учителя, однако учителя он не нашел, зато встретил духа, который сидел в зале серебряного спокойствия и распивал вино. Превратившись в придворную девушку, дракон подносил духу вино чашу за чашей, а затем стал исполнять танец с мечом и хотел зарубить духа, но тот успел увернуться, схватил фонарь и ранил дракона в ногу. «А вот сейчас дракон послал меня за тобой. Он говорит, что ты справедлив и благороден, и не станешь вспоминать старых обид, и, конечно, не откажешься прийти на помощь учителю. Умоляю тебя, брат, вспомнить пословицу: кто хоть один день был моим учителем, тот всю жизнь будет моим отцом, и выручить нашего учителя из беды». «Ах ты, дурень ты этакий!» — выслушав его, сказал Суню-кун. «Ведь, уходя, я несколько раз наказывал тебе: если какой-нибудь дух захватит учителя, скажи ему, что у учителя есть старший ученик по имени Суню-кун. Почему же ты не сделал этого?» Джубадзе подумал: «Лучше уж рассердить полководца, чем просить его. Так я и сделаю». «Дорогой брат», — сказал он, — «не следовало мне упоминать твоего имени. Услышав его, дух пришел в ярость». «Что-то я не совсем тебя понимаю», — сказал Суню-кун. «Я сейчас все тебе объясню», — отвечал Джубадзе. «Я сказал духу, чтобы он не безобразничал и не вздумал причинить какого-нибудь вреда учителю. Не то придет наш старший брат Суну-кун, обладающий огромной волшебной силой, и расправится с ним». Выслушав все это, дух еще больше рассвирепел. «Какой там еще Суню-кун?» — заорал он. «Очень я боюсь его. Пусть только посмеет показаться здесь, я шкуру с него сдеру, все жилы вытяну, кости разгрызу, а сердце съем. Правда, худосочен он, как всякая обезьяна, но все равно я изрублю его и поджарю». Услышав это, Суню-кун от ярости стал дергать себя за уши, тереть щеки и подпрыгивать. «Значит, этот негодяй осмелился ругать меня?» — закричал он. «Конечно, желтый халат действительно ругал тебя, и я счел своим долгом рассказать это тебе. Но ты успокойся, дорогой брат», — сказал Джубадзе. «Почтенный брат мой», — отвечал Суню-кун, — «встань! Я, честно говоря, не хочу идти, но раз этот дух позволил себе так оскорбить меня, я должен усмирить его и отправлюсь вместе с тобой. 500 лет тому назад я учинил дебош в небесном дворце, и с тех пор все небесные полководцы, завидев меня, низко кланяются и величают меня не иначе, как великим мудрецом, а это... Чудовище посмело так оскорбить меня. Но ничего, сейчас я поймаю его и скромсаю на мелкие кусочки. Пусть знает, что ругать меня не следовало. А потом снова вернусь домой». «Совершенно правильно, дорогой брат», — поддакнул Джубадзе. «Ты только поймай этого духа и отомсти за нанесенные тебе оскорбления. А вернешься ты после этого или нет, это уж твое дело». Тут великий мудрец соскочил со скалы и бросился в пещеру. Он сбросил одеяние волшебника, оправил на себе шелковый халат, надел кафтан из тигровой шкуры, взял в руки железный посох и вышел. Испуганные обезьяны обступили его. — Отец наш, великий мудрец, — запричитали они, — куда же ты уходишь? Провел бы с нами хоть еще несколько лет и дал бы нам возможность пожить в свое удовольствие. «Что же вы, дети мои, говорите?» — воскликнул Суню-кун. «Я ведь должен охранять танского монаха и являюсь его учеником, об этом знают все и на небе, и на земле. Ведь он не прогнал меня, отпустил домой проведать вас и пожить с вами некоторое время. А сейчас, раз уж так получилось, я должен покинуть вас. Будьте осторожны, с усердием ведите хозяйство». Вовремя сажайте ивы и сосны и следите за порядком. Ждите меня. Я буду сопровождать танского монаха в его поездке за священными книгами, затем доставлю его в Китай и после этого вернусь к вам. Вот тогда-то мы будем вместе наслаждаться дарами природы. Обезьянам не оставалось ничего другого, как примириться. А великий мудрец, покинув свои владения, вместе с Джубадзе взобрался на облако, и они отправились в путь. После того, как они миновали Восточное море и достигли Западного, Суню-кун вдруг остановил свое облако. — Ты потихонечку продвигайся дальше, а я спущусь вниз и очищу свое тело, — сказал он Джубадзе. — Надо торопиться, — отвечал на это Джубадзе, — а ты выдумал еще какое-то очищение тела. «Где уж тебе понять это?» — сказал Суню-кун. «Побывав у себя дома, я снова стал походить на оборотня. А учитель любит чистоту, и, боюсь, будет относиться ко мне с отвращением». Джубадзе поверил Суню-куну и не стал возражать. Суню-кун вмиг выкупался, и они на облаке отправились дальше, на запад. Вскоре они увидели золотую пагоду, излучающую сияние. «А, вот оно, жилище волшебника!» — сказал Джубадзе, указывая на пагоду. «Ша-сен все еще там!» «Ну вот что!» — сказал Суню-кун. «Побудь-ка в воздухе, а я спущусь вниз, посмотрю, что там происходит и подходящее ли это место для боя». «Тебе незачем ходить туда!» — сказал Джубадзе. «Духа нет дома». «Я знаю!» — сказал Суню-кун. О, чудесный царь обезьян! Он опустился на облаке у самой пещеры и здесь увидел двух мальчиков. Они играли, загоняя мяч в лунки палками с изогнутым концом. Одному из них было чуть побольше 10, а другому лет 8-9. Суню-кун ринулся к ним и, не спрашивая, кто они такие, схватил за волосы и потащил за собой. Перепуганные ребятишки подняли крик и встревожили находившихся в пещере духов. Те бросились к принцессе и сообщили ей, что какой-то человек утащил мальчиков. Читатель, конечно, догадался, что это были дети принцессы и духа. Услышав это, принцесса поспешила выйти из пещеры и тут увидела Суню Куна, который стоял на высоком утесе, намереваясь бросить вниз ее детей. — Эй, благородный муж! — истошным голосом закричала перепуганная принцесса. — Ведь мы не ссорились, и я не сделала вам ничего плохого. Почему же вы утащили моих детей? Учтите, отец у них грозный, и если вы причините им хоть какой-нибудь вред, вам не поздоровится. — Вы, верно, не знаете, кто я такой? — сказал Суню-кун. — Я старший ученик танского монаха. И зовут меня Суню-кун. У вас в пещере сейчас находится мой брат, монах Шасен. Если вы освободите его, я верну вам ваших детей. Думаю, что такой обмен будет выгоден и для вас, ведь я дам двух за одного. Принцесса тут же позвала духов стражей, отправилась вместе с ними к Шасену и освободила его. — Принцесса, — сказал ей Шасен, — вам не следовало освобождать меня, ведь дух, возвратившись домой, хватится меня и весь свой гнев обрушит на вас. — Почтенный отец, — отвечала ему принцесса, — вы мой благодетель. Вы доставили мое письмо отцу и тем спасли мне жизнь. Я сама думала отпустить вас, но к пещере неожиданно явился ваш старший брат Суню-кун и требует, чтобы я немедленно освободила вас. Как только Шасен услышал имя Суню-куна, ему показалось, что голову его смазали елеем, а в сердце проникла благословенная роса. Радость Шасена вздымалась до небес, грудь его наполнилась ощущением весны, он так обрадовался, словно нашел золото или драгоценный нефрит. Схватив свое монашеское платье, он выбежал из пещеры и поклонами приветствовал Суню-куна. «Дорогой брат!» — воскликнул он. «Тебя послало само небо! Умоляю, спаси меня!» «Ах ты, глупый Шасен!» — смеясь, сказал Суню-кун. «Вспомни, замолвил ли ты за меня хоть словечко, когда учитель читал псалом о сжатии обруча, только губами шлепал, без меня захотели охранять учителя. Почему же сейчас не продолжаете свой путь, а застряли здесь?» «Не говори так, дорогой брат, ты ведь знаешь, благородный человек не помнит старых обид. Мы, полководцы разбитой армии, и похвалиться нам нечем, так что уж ты помоги мне, будь милостив». «Ну, подымайся сюда», — сжалился над ним Суню-кун. Шасен подтянулся и, сделав прыжок, очутился на скале. А Джубадзе, находившийся в это время в воздухе, увидев вышедшего из пещеры Шасена, спустился на своем облаке и обратился к Шасену. — Дорогой брат, — сказал он, — тебе много пришлось вытерпеть. — О, брат Джубадзе! — увидев его, в свою очередь воскликнул Шасен. — Откуда ты явился? — Вчера, после того, как мы потерпели поражение, — стал рассказывать Джубадзе, — я ночью вернулся в город. Там я повстречал белого коня и узнал от него, что дух посредством колдовства превратил нашего учителя в тигра. Мы посоветовались и решили призвать на помощь старшего брата, с которым я и прибыл сюда. — Ну, дурень, хватит разглагольствовать, — прервал его Суню-кун. — Берите по одному из этих ребят, отправляйтесь в страну Бао-Сян-го и постарайтесь так раздразнить духа, чтобы он примчался сюда. А уж когда он здесь появится, я разделаюсь с ним. — Да как же это мы сделаем? — спросил Шасен. — А вот как. Вы оба отправляйтесь на облаке в город, — сказал Суню-кун. — Остановитесь там перед залом, в котором император дает аудиенцию, а ребят бросьте вниз, так, чтобы они упали прямо к трону. Вас, конечно, начнут спрашивать, что это за ребята. А вы скажете, что это сыновья духа, и что вы сами их принесли сюда. Как только дух услышит это, он непременно вернется домой. Мне же не следует появляться в городе, ведь нам придется напускать тучи, туман, ветер, и если мы начнем бой над городом, это напугает всех жителей дворца и населения. Дорогой брат, — сказал, смеясь, Джубадзе. — А ты все же хочешь отыграться на нас? — Что ты хочешь этим сказать? — удивился Суню-кун. — Ведь ребят поймал ты, — отвечал Джубадзе. — Они сейчас перепуганы насмерть. Видишь, они уже охрипли от крика. А пройдет еще немного времени, и они испустят дух. А если бросить их вниз, одно мокрое место останется. Волшебник, конечно, поспешит на выручку своих детенышей и тут же разделается с нами, а ты выйдешь сухим из воды. Ведь против тебя улик не будет. Ну, не значит ли это, что ты хочешь отыграться на нас? «Если он затеет с вами драку, — сказал на это Суню-кун, — вы постарайтесь завлечь его сюда, здесь, по крайней мере, просторно. Вот тут-то я и вступлю с ним в бой». «Совершенно правильно, — согласился Ша-сен. Наш брат говорит вполне справедливо. Итак, мы отправляемся». И они, приняв грозный вид, двинулись в путь, захватив с собой детей. А Суню-кун соскочил со скалы и подошел к воротам пагоды. «Эх ты, монах! — стала укорять его принцесса. — Тебе, оказывается, верить нельзя. Ведь ты обещал отдать мне моих детей, как только я освобожу вашего монаха. Ну вот, ваш монах свободен, а детей моих ты почему-то не отдаешь, а сейчас ты еще зачем-то подошел к моим воротам». «Не гневайтесь, принцесса, — отвечал, улыбаясь, Суню-кун. — Вы уж давно живете здесь, и сейчас мы взяли ваших детей, чтобы они навестили своего деда». «Не будь столь бесцеремонным, — сказала принцесса. — Мой муж обладает необычайными способностями, и если ты напугаешь наших детей, то накличешь на себя его гнев». «Дорогая принцесса, — сказал, смеясь, Суню-кун, — как вы думаете, какие поступки людей следует считать преступными?» «Я знаю, какие, — отвечала принцесса. — Да что вы, женщины, можете знать, — возразил Суню-кун. — Когда я жила во дворце, — сказала принцесса, — моя мать и мой отец с малых лет обучали меня. Помню, что в древних книгах говорится: к 5 разделам уголовных наказаний относятся 3000 преступлений, и самым тяжким из них считается непочтение к родителям. Так вот, вы как раз и повинны в этом преступлении, — сказал Суню-кун. Стихи гласят: дал отец мне жизнь, вскормила мать, и о них всегда мне думать больно. Жизнь они смогли мне даровать, изнуясь в работе подневольной. Почитание родителей — источник всех дел и корень всякого добра. Как же вы могли соединить свою жизнь с жизнью духа и забыть о своих родителях? Разве не является это непочтением к родителям? От этих справедливых упреков принцесса зарделась душой и, сгорая от стыда, растерянно произнесла: «Вы совершенно правы, почтенный отец. Но разве я забыла родителей? Ведь дух похитил меня, и теперь я вынуждена подчиняться законам, которые установлены им. Ведь я и шага не могу сделать по собственной воле, а до родительского дома далеко. И все это время не с кем было даже отправить весточку. Я хотела покончить с собой, но мысль о том, что родители никогда не узнают о постигшей меня судьбе и могут подумать, что я бежала от них, остановила меня. Выхода не было, пришлось влачить жалкое существование. Невольно я превратилась в преступницу». Излив душу, принцесса разрыдалась. «Ну, не отчаивайтесь так, принцесса, — стал утешать ее Суню-кун. — А Джубадзе, я узнал о том, что вы написали своим родителям письмо и спасли жизнь нашему учителю. Значит, вы не забыли отца и мать. Я пришел сюда, чтобы расправиться с духом и помочь вам вернуться домой. Вы найдете себе другого мужа и будете ухаживать за своими родителями до конца их дней. Каково ваше мнение?» «Ты очень добр, — сказала принцесса, — но не ищи своей смерти. Вчера твои братья вступили в бой с моим супругом. Они дрались отважно и смело, но все же не смогли одолеть духа. А ты так тщедушен, совсем как краб, кожи да кости. Как же ты осмелишься вступить с ним в бой? Откуда у тебя такие способности?» «Вам не понять этого», — сказал смеясь Сунь-Кун. «Разве вы можете распознать настоящего человека? Недаром говорит пословица: мал золотник, да дорог. С виду-то они действительно великаны, а что толку? В дороге мешает ветер, на их одежду требуется много ткани, у них нет расчетливости. Сталкиваясь с опасностью, они робеют. В общем, зря они хлеб едят, пользы от них никакой. А вот хоть я и мал, зато полон необыкновенных нравственных качеств». «Так вы действительно обладаете необыкновенными способностями?» — недоверчиво спросила принцесса. «О, вы еще не знаете, каким искусством я владею!» — молвил Сунь-Кун. «Я могу усмирять духов и покорять волшебников». «А вы не обманываете меня?» — усомнилась принцесса. «Что вы!» — воскликнул Сунь-Кун. «Каким же способом вы собираетесь усмирить духа?» — спросила принцесса. Не отвечая на вопрос, Сунь-Кун сказал: «Вы вот что, скройтесь сейчас куда-нибудь подальше. Ваше присутствие будет стеснять меня. Только мне кажется, что вы очень любите своего супруга и не хотите с ним расстаться». «Как вы можете говорить подобные вещи?» — воскликнула принцесса. «Он ведь силой держал меня здесь. Что могла я сделать?» «Но вы прожили вместе 13 лет, — сказал Сунь-Кун. «Неужели вы не питаете к нему никаких чувств? Поймите, что я шутить не стану. Мы будем драться и дубинами, и кулаками, и лишь тогда, когда я одолею его, вы сможете возвратиться к своему отцу во дворец». Принцесса послушалась и решила укрыться в отдаленном месте. Таким образом, великому мудрецу самой судьбой было предназначено положить конец совместной жизни принцессы и духа. Спрятав принцессу в надежном месте, царь-обезьян встряхнулся, принял вид принцессы и, вернувшись в пещеру, стал дожидаться духа. Между тем Джу Бадзе и Ша Сен прибыли в Баосянго и, достигнув дворца, бросили детей прямо к трону. От несчастных ребят осталось одно месиво. Кровь брызнула фонтаном, и кости разлетелись на мелкие кусочки. Перепуганные насмерть придворные побежали доложить императору. «Беда! Беда!» — воскликнули они. «С неба прямо к трону упало двое ребят». «Это дети духа по прозванию Желтый Халат!» — раздался сверху грозный голос Джу Бадзе. «Мы с Шасеном привезли их сюда». Между тем все еще пьяный дух находился в зале серебряного спокойствия и никак не мог прийти в себя. Вдруг сквозь сон ему показалось, что кто-то называет его имя. Он перевернулся сбоку на бок, поднял голову и увидел Джу Бадзе и Ша Сена, которые, стоя на облаке, отчаянно бронились. «То, что Джу Бадзе здесь, меня не удивляет», — подумал дух. «Но Ша Сен, как он очутился здесь? Ведь я оставил его связанным у себя дома. Каким же образом ему удалось освободиться? Неужели это дело рук моей супруги? А дети как попали к ним? А, все это натворил Джу Бадзе, чтобы вызвать меня на бой. Если это так, то я должен драться с ними. Но, увы, ведь я совсем пьян. Стоит ему разок ударить меня своими граблями, и от моего величия не останется и следа, тогда раскроется моя тайна. Отправлюсь-ка я лучше сейчас домой и узнаю, что с моими детьми. Ну, а с этими мальчишками поговорить еще успею». О, чудесный дух! Не простившись даже с правителем страны, он вмиг очутился в своих владениях и пошел в пещеру разузнать, что там творится. А тем временем всем стало известно, что появившийся во дворце гость — дух. Уцелевшие придворные дамы в пятую стражу явились к государю и доложили о том, что дух съел одну из них, а также рассказали ему обо всем, что там происходило. То обстоятельство, что гость покинул дворец, ни с кем не простившись, еще больше убедило всех в том, что он дух. Не будем рассказывать, как государь приказал охранять превращенного в тигра танского монаха. Вернемся лучше к духу. Итак, он очутился у пещеры. Увидев духа, Суню-кун вмиг придумал хитроумный план, чтобы обмануть своего врага. Он тер глаза, плакал, топал ногами, бил себя в грудь. Пещера огласилась отчаянными воплями. Дух, ничего не подозревая, бросился к Суню-куну. «Женушка!» — воскликнул он, обнимая Суню-куна. «Что случилось? Почему ты так убиваешься?» У великого мудреца была готова целая история. Изменив голос, плача и рыдая, он стал жаловаться. «Господин мой, недаром люди говорят, когда в доме не хватает мужчины, то нет хозяина для богатства жены. Если у женщины нет мужа, жизнь ее лишена всякого смысла. Ведь ты вчера отправился ко двору знакомиться с моим отцом. Почему же ты вернулся лишь сегодня?» «Утром Джубадзе тайком освободил шоссе и утащил наших детей. Я умоляла его, но он не пощадил меня. Он сказал, что хочет показать их дедушке, но времени прошло уже очень много, а детей все нет, и я не знаю, даже живы ли они. А ты еще тут задержался, я была совершенно одна. Вот это все и привело меня в такое отчаяние». Выслушав это, дух рассвирепел. «Значит, там, во дворце, я видел моих детей?» «Конечно», — подтвердил Суню-кун. «Джубадзе утащил их». «Довольно! Хватит!» — в бешенстве заорал дух меча с из стороны в сторону. «Он убил моих детей. Их нет больше в живых. Сейчас мне остается лишь отомстить за все и убить монаха. Не плачь, жена! Если ты плохо себя чувствуешь, пойди, отдохни и успокойся». «Я-то здорово», — отвечал Суню-кун, — «а вот мысль о судьбе наших детей причиняет мне нестерпимую боль». «Не печалься», — стал утешать мнимую жену дух, — «у меня есть одна драгоценная вещица. Стоит потереть ею больное место, и вся как рукой снимет. Но смотри, будь осторожна, не нажимай ее пальцем, не то увидишь мой настоящий образ. Вот черт! Проклятый!» — радуясь, подумал Суню-кун. Вопреки ожиданиям, он ведет себя вполне честно. Его никто не вынуждает силой. Он сам во всем признается и приносит себя в жертву. Ладно, пусть покажет свою драгоценность. Я нажму на нее и посмотрю, какой вид примет это чудовище. И вот дух, поддерживая Суню-куна, прошел с ним в потайное место пещеры и вытащил у себя изо рта заветный шарик. Этот шарик был величиной с куриное яйцо и представлял собой пилюлю, образованную из сожженных костей Сакьямуни и очищающую сердце человека. «Чудесная вещица!» — с удовлетворением подумал Суню-кун. «А сколько труда на нее потрачено! Сколько лет ее плавили и шлифовали, сколько было неудач, прежде чем получили такую чудодейственную вещь. Видно, суждено ей попасть ко мне в руки». Суню-кун взял шарик и притворился, что трет им больное место, а сам в это время надавил на него пальцем. Дух растерялся и бросился отнимать у него. «Что ж вы думаете, обезьяна испугалась?» «Ничуть». Поспешно засунув шарик в рот, она тут же проглотила его. Дух в бешенстве сжал кулаки и набросился на Суню-куна. Защищаясь, Суню-кун в то же время потер себе лицо и принял свой настоящий вид. «Ну что ты за невежда?» — сказал он духу. «Посмотри хорошенько и скажи, узнаешь ли ты меня?» «Ха!» — изумился дух. «Что за странный вид у тебя, жена?» «Я тебе покажу, мерзкая тварь!» — зло сказал Суню-кун. «Какая я тебе жена? Что ж ты предка своего не признаешь?» «Как будто начинаю припоминать!» — сказал дух. «Ну, пока что я драться с тобой не буду. Взгляни на меня хорошенько и скажи, узнаешь ли ты меня?» — сказал Суню-кун. «Лицо твое мне очень знакомо. Только вот не могу припомнить, как тебя зовут. Кто же ты такой? Откуда прибыл? Куда девал мою жену и как удалось тебе попасть в мой дом и выманить у меня мое сокровище? Ведь это наглость!» «Значит, не можешь узнать меня?» — снова спросил Суню-кун. «Я старший ученик танского монаха Суню-кун. 500 лет тому назад я уже был твоим предком». «Что за вздор ты мелешь?» — воскликнул дух. «Не может этого быть! Когда я схватил танского монаха, у него было всего 2 ученика — Джобадзе и Шосен, а твоего имени никто и не упоминал. Ты просто оборотень, и явился неизвестно откуда, чтобы обмануть меня. Да, в то время я действительно не был вместе с ними», — сказал Суню-кун. «И случилось это потому, что учитель, человек добрый и сострадательный, не мог примириться с тем, что я погубил множество духов и оборотней и прогнал меня. Поэтому-то ты и не знаешь, как зовут твоего предка». «В тебе нет никакого чувства достоинства, свойственного великим мужам», — воскликнул дух. «Учитель тебя гонит, а ты с наглой физиономией лезешь к нему». «Смотри у меня, негодяй!» — крикнул Суню-кун. «Разве ты не знаешь пословицы? Кто хоть один день был моим учителем, тот всю жизнь будет моим отцом. Или еще? Между отцом и сыном не бывает вражды, которая бы длилась более 1 ночи. Ведь ты причинил вред моему учителю. Как же я могу не прийти ему на помощь? И не только ты ему причинил зло. А что ты обо мне говорил? Ты порочил мое доброе имя». «Когда это я порочил твое имя?» — удивился дух. «Мне сказал об этом Джобадзе», — отвечал Суню-кун. «Не верь ему. У этого Джобадзе морда острая, а язык, как у старой бабы. Ну, ладно». «Хватит попусту разговаривать», — произнес Суню-кун. «Скажи лучше, почему ты так плохо принимаешь гостя, прибывшего издалека? Если у тебя нет ни вина, ни закусок, подставь тогда свою голову, и я стукну по ней посохом, пусть хоть это будет вместо чая». Услышав угрозы Суню-куна, дух громко расхохотался. «Послушай, на этот раз ты промахнулся», — сказал он. «Я знаю, тебе хочется подраться, но ко мне лучше не суйся. В моем распоряжении более 100 оборотней, и будь у тебя хоть 100 рук, тебе все равно не выбраться отсюда». «Но хватит болтать глупости», — перебил его Суню-кун. «Да будь у тебя хоть 1000, даже 10 000 подчиненных, я их всех перебью. Ни один удар у меня не пропадет даром, так что, знайте, от вас здесь и следа не останется». Услышав это, дух кликнул клич. И в тот же миг со всех сторон, с горы, из-под горы, из пещеры, из-за пещеры, примчались духи и выстроились перед своим начальником. У каждого из них в руках было оружие. Они крепко-накрепко заперли все 4 ворот, чтобы Суню-кун не мог убежать. Суню-кун с удовольствием смотрел на все эти приготовления и, держа посох наготове, крикнул: «Изменись!» И тотчас же он превратился в существо с 3 головами и 6 руками. Затем помахал своим посохом, и у него вместо 1 оказалось 3 посоха. Размахивая ими, он легко прокладывал себе путь. Казалось, будто тигр ворвался в овечье стадо, или же сокол влетел в курятник. Головы несчастных духов разлетались на части, из тел их летели клочья, кровь текла рекой. А Суню-кун продвигался вперед совершенно свободно, будто перед ним никого не было. В конце концов остался 1 желтый халат. Он бросился за Суню-куном и, нагнав его у ворот, крикнул: «Ах ты, мерзкая обезьяна! Да ты настоящий разбойник! Как смел ты явиться сюда и так подло оскорблять всех!» Суню-кун стал манить его рукой: «Иди, иди сюда. Вот когда я тебя одолею, тогда можно будет говорить о каких-то моих заслугах». Тут дух взмахнул своим мечом и, нацелившись прямо в голову Суню-куна, нанес ему удар. Но Суню-кун смело ринулся навстречу противнику. И вот на горе, среди тучи тумана, разыгрался бой. Владел мудрец великий силой чар. Колдун имел такой же чудный дар. Мудрец легко удары отражал, когда свой посох поперек держал. Колдун же наискось мечом стальным размахивал над недругом своим. Был грозен блеск взлетавшего меча, бросался посох в небо сгоряча. Бойцы отходят, вновь бегут вперед, один другому место отдает. Один внезапно свой меняет лик, другой же телом вырастает вмиг. Тот огненный выкатывает глаз, и силу обезьянью напоказ являет в мощных жилистых руках. Другой же злобой вызывает страх. То тигровую спину хищно гнет, то глазом золотым во тьме блеснет. По правилам они свой бой ведут, и нападенья очередь блюдут. Трактатом Сан-Люэ руководя, с врагом боролся обезьяний князь, а колдуна трактат Лютао пленял, и правила его он применял. Один противник демонов слуга, другому честь монаха дорога, рассвирепел владыка обезьян, колдун бросался гневом обуян. Они сражались насмерть в облаках, лишь для того, чтобы святой монах вперед на запад продолжал идти и мог моленье Будде вознести. Уже раз 60 схватывались противники, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Да меч у этого негодяя очень хорош, может даже поспорить с моим посохом, восхищенно подумал Суню-кун. Сейчас попытаюсь надуть его. Посмотрим, попадется ли он на мою удочку. О, прекрасный царь обезьян! Он поднял обеими руками посох и применил прием лазутчика на высоте. Дух, ничего не подозревая, стал размахивать мечом во все стороны. В этот момент Суню-кун быстро повернулся и занял положение все спокойно, избежав удара, а затем снова применив прием кража персиков под листьями, нацелился в голову духа и нанес ему такой удар, что от того и следа не осталось. Опустив посох, Суню-кун огляделся, но духа обнаружить не мог. Это привело его в смятение. — Сынок мой! — воскликнул он. — Видишь, что я наделал? От тебя и следа не осталось. Если я убил тебя, то должна хоть кровь остаться. Почему же нет никаких следов? Уж не сбежал ли ты? Подумав это, Суню-кун прыгнул на облако, осмотрелся кругом, но нигде ничего не увидел. Да ведь я все вижу, — подумал Суню-кун. Как же этот дух сумел скрыться с моих глаз? «Понял, — решил, наконец, Суню-кун. Дух говорил, что знает меня, и, кроме того, существо он неземное, он дух, сошедший с неба». При этой мысли великий мудрец пришел в ярость, схватил свой посох, сделал гигантский прыжок и сразу же очутился у южных небесных ворот. Небесные стражники Лю, Лун, Гоу, Би, Джан, Бао, Дэн, Син и остальные задрожали от страха при его появлении, выстроились двумя рядами и низко склонились. Таким образом, Суню-кун беспрепятственно прошел прямо к дворцу космического света, где повстречал четырех небесных наставников — Джана, Хэ, Сюя и Цю. — Что привело вас сюда, великий мудрец? — спросили они Суню-куна, приветствуя его. Мы вместе с танским монахом прибыли в страну Бао-Сян-Го и там встретили духа, — отвечал Суню-кун. Этот дух похитил принцессу и совершил покушение на моего учителя. Пришлось мне вступить с ним в бой, но оборотень неожиданно исчез. Я думаю, что дух — существо неземное. Вот я и решил узнать, не исчез ли один из ваших духов. Выслушав Суню-куна, небесные наставники пригласили его в зал священного небосвода и здесь доложили о случившемся нефритовому императору. Император разрешил произвести проверку. Они побывали во дворце девяти светил, 12 созвездий, созвездий 5 стран света осмотрели Млечный Путь, звезды 5 гор и 4 рек, проверили, на месте ли все небожители. Оказалось, что никто не покидал небо. Затем они проверили духов звезд, расположенных за Южной Медведицей. Но когда стали проверять духов 28 созвездий, то оказалось, что их осталось только 27. Не хватало духа созвездия Андромеды. Тогда небесные наставники доложили нефритовому императору о том, что дух созвездия Андромеды спустился на землю. — И давно он покинул небо? — спросил нефритовый император. — Он отсутствовал на 4 перекличках. Если считать, что каждая перекличка производится раз в 3 дня, то прошло ровно 13 дней. 13 дней на небе равны 13 годам на земле, — промолвил нефритовый император. — Таким образом, он находится там уже 13 лет. Он тут же отдал приказ вернуть исчезнувшего духа на небо. Повинуясь приказу, 27 духов вышли из небесных ворот и начали читать заклинания. Это встревожило духа созвездия Андромеды. Кстати, следует сказать вам о том, что когда-то, учинив бунт на небе, великий мудрец побил многих полководцев, и в том числе этого духа. И вот сейчас, спасаясь от беды, дух скрылся в водах горного потока. Водяные пары скрыли облако, на котором находился Суню-кун, и поэтому он не мог увидеть духа. Услышав, что духи 28 созвездий читают заклинания, дух выглянул и вместе с ними поднялся на небо. Здесь путь ему преградил великий мудрец, который хотел вступить с ним в бой, но духи уговорили Суню-куна оставить его в покое и под стражей привели к престолу нефритового императора. Здесь провинившийся дух вынул табличку и, низко склонившись, приготовился выслушать приговор за содеянное им преступление. «Дух созвездия Андромеды», — промолвил император, — «ведь на небе так много чудесных мест. Почему же ты решил тайком бежать на землю?» Склонившись перед императором, дух созвездия Андромеды почтительно отвечал: «Ваше Величество, смилуйтесь надо мной. Вы должны знать, что принцесса, дочь правителя страны Баосянго, была в свое время прислужницей в храме возжигания Фимиама. Она согласилась стать моей женой. Но я опасался, что, вступив в связь, мы оскверним небесные чертоги. Тогда, помышляя о мирском, она решила сойти на землю и там перевоплотилась в новорожденную принцессу. Я же принял вид духа, поселился на горе и, похитив принцессу, прожил с ней 13 лет. Ведь каждый кусок пищи и каждый глоток воды предопределены заранее. Но вот сейчас в мои владения явился великий мудрец и в бою со мной одержал победу». Выслушав духа созвездия Андромеды, нефритовый император принял от него золотую табличку и отправил его во дворец Тушита прислуживать великому Лао Цзюню, разводить огонь, носить посох и выполнять различные поручения. При этом император предупредил его, что если он будет работать хорошо, то займет свое прежнее место. В противном случае его подвергнут суровому наказанию. Распоряжение нефритового императора доставило Суню-куну огромное удовольствие. Он не утерпел, громким голосом приветствовал императора, а затем обратился к выстроившимся в ряд небожителям. «Господа, я ухожу». «А эта обезьяна так и осталась неотесанной», — говорили, смеясь, небесные наставники. «Ей помогли усмирить духа, а она даже не поблагодарила за оказанную ей милость и ограничилась лишь приветствием». «Спасибо, что она хоть бед не натворила, — сказал император, — и не нарушила спокойствие и благополучие на небесах». Между тем Великий мудрец спустился на облаке к пещере лунного света на горе Вань-Зышань, разыскал там принцессу и стал рассказывать ей о том, что говорил дух, как он, охваченный земными страстями, устремился с небес на землю. Вдруг сверху донеслись отчаянные крики Джубадзе и Шасена. «Дорогой брат!» — кричали они. «Оставь нам хоть нескольких духов, мы добьем их!» «Да от этих духов и помину не осталось!» — крикнул в ответ Суню-кун. «В таком случае, — сказал Шасе, — теперь нам ничто не мешает доставить принцессу во дворец. Ну, братья, нечего зря время терять, давайте применим способ сокращения расстояния». Тут в ушах у принцессы засвистел ветер, и через какое-нибудь мгновение она вместе со своими спутниками очутилась во дворце. Они все втроем провели принцессу в зал золотых колокольчиков. Там она поклонилась родителям, поздоровалась с сестрами, после чего ее приветствовали придворные. Затем принцесса обратилась к отцу. «Суню-кун, благодаря своей магической силе, покорил духа по прозванию «Желтый халат». Он выручил меня, помог мне вернуться домой». «Что же это за дух?» «По прозванию «Желтый халат», — поинтересовался император. «Ваш зять», — отвечал Суню-кун, — «дух созвездия Андромеды, а дочь — фея, служительница храмового сжигания Фимиама. Однажды, охваченная земными помыслами, эта фея задумала сойти на землю к людям и принять человеческий образ». «В том, что случилось, нет ничего особенного, так как все это записано в книге судеб. И свадьба вашей дочери с волшебником тоже была предопределена судьбой. Я отправился на небо и доложил о духе нефритовому императору. После выяснения оказалось, что этот дух не был уже на четырех проверках. И вот уже 13 дней, как покинул небо, а 13 дней на небе, как известно, равняются 13 годам на земле». Тогда император приказал духам 28 созвездий вернуть беглеца на небо и отправил его прислуживать во дворец Тушита. «Я же спас таким образом вашу дочь и прибыл сюда». Выслушав Суню-куна, государь поблагодарил его за оказанное великое благодеяние и приказал привести Трипитаку. Суню-кун, Джубадзе и Шасен вместе с чиновниками отправились во внутренние помещения дворца. Там они вытащили железную клетку с тигром и освободили его от проволоки, которой он был окутан. Однако надо сказать, что Суню-кун, в отличие от всех остальных, видел перед собой не тигра, а человека. Дело в том, что Трипитака, хоть и находился под действием чар духа, мог действовать, двигаться, все понимал, только был лишен рта и глаз. «Учитель, смеясь, — сказал Суню-кун, — ведь вы честный и порядочный монах. Как же это вы приняли такой зловещий вид? Вы ругали меня за то, что я совершал злодеяние, даже прогнали меня. Все ваши помыслы и стремления были направлены к добру. Как же после этого вы могли очутиться в столь ужасном виде?» «Послушай, брат, — сказал тут Джубадзе, — зачем насмехаться над учителем? Лучше помоги ему». «А ты вот любишь подстрекать других, — отвечал на это Суню-кун, — и поэтому считаешься примерным и покладистым учеником. Но спасти учителя ты все же не смог. Пришлось позвать меня. Помнишь, мы договорились с тобой, что как только я расправлюсь с духом и отомщу ему за то, что он оскорблял меня, я тут же возвращусь к себе домой». Тут к Суню-куну подошел Шасен и, опустившись перед ним на колени, сказал: «Дорогой брат, еще в древности говорили, не смотри на монаха, а смотри на Будду. Раз уж ты, брат, пришел сюда, помоги нашему учителю. Умоляем тебя, если бы мы могли обойтись без твоей помощи, то не стали бы беспокоить тебя, ведь ты проделал такой длинный путь». «Да разве мог я оставаться спокойным, если бы не спас учителя?» — воскликнул Суню-кун, помогая Шасену встать. «Принесите поскорее воды!» — приказал он. Тут Джубадзе стрелой ринулся в гостиницу, зачерпнул в золотую чашку для подаяния немного воды и, вернувшись, передал ее Суню-кун. Суню-кун произнес над чашкой заклинание, набрал в рот воды и прыснул на голову тигра. В тот же миг чары рассеялись, и Трипитака, освободившись от оболочки тигра, предстал в своем обычном виде. Только сейчас, внимательно приглядевшись, он узнал Суню-куна. «Как ты очутился здесь?» — воскликнул Трипитака, схватив Суню-куна за руку. Тогда Шасен подробно рассказал Трипитаке о том, как они просили Суню-куна помочь им победить духа, спасти принцессу и снять с учителя волшебные чары. «Мой мудрый ученик», — сказал тогда Трипитака, — «лишь благодаря тебе жизнь моя спасена. Теперь, когда мы, побывав на Западе, вернемся в Китай, я доложу танскому императору о том, что тебе принадлежит главная заслуга в этом деле». «Не стоит, не стоит говорить об этом», — отвечал смеясь Суню-кун. «Вы лучше не читайте больше вашего псалма, это будет для меня вполне достаточным вознаграждением». После этого правитель страны сердечно поблагодарил Трипитаку и его учеников и устроил в честь их роскошный пир. По этому случаю был открыт восточный зал. Когда пир закончился, паломники поблагодарили государя за оказанный им милостивый прием и тронулись в дальнейший путь на запад. Государь со своей свитой далеко провожал их. Поистине, можно сказать, государь домой вернулся, успокоилась столица, а монах пошел на запад, чтобы Будде поклониться. Однако о том, что происходило в дальнейшем, и когда паломники прибыли в Индию, вы прочтете в следующих главах.